Глава 15. «Мерзавец!» Звонкая пощечина обожгла мою щеку. Я вскочил с кровати и тут же получил еще один удар. «Подлец! У тебя нет ни стыда, ни совести!» «Эмилина, ты хоть бы прикрылась, когда о совести и стыде говоришь!» — проворчал я, потирая щеку. «Какая я тебя, Эмилина!» — как истеричная баба воскликнула Магесса. «Ты меня должен называть госпожа! Стереть бы тебя в порошок, да руки марать неохота, да и проблем будет много!» «Что случилось?» — изобразив вид оскорбленной невинности, спросил я. «Вроде бы нормально все!» «Идиот! Ты меня соблазнил! Сопляк!» «Давайте завязывать с оскорблениями!» — поморщился я. «Взрослая выискалась. Да и насчет соблазна, это вы меня вином подпоили, а потом еще и оседлали. Я сопротивлялся как мог, но молодость свое взяла». «То есть ты еще и намекаешь на то, что я старуха?» Возмутилась женщина и даже платье уронила, которым прикрывалась. «Вы прекрасны, госпожа Магесса», — ухмыльнулся я. «И очень красивы». «Вон пошел!» — указала на дверь женщина. «И если об этом хоть кто-то узнает...» «Можете не продолжать», — сказал я, спешно одеваясь. «Уже знают. Если вы не помните, мы вчера остановились в полдень. Причем сразу же ушли в комнату, вдвоем. А до этого в вашей карете предавались разврату, так что наверняка вся охрана слышала вас. Сейчас, после ваших воплей, весь постоялый двор знает о нашем распутном образе жизни». «Тьфу, ты как голова болит!» — поморщилась Магесса и произнесла заклинание. Ее лицо на глазах посвежало. После она и меня подлечила, хотя мне только пить хотелось, ну и не выспался. «Не забудьте о вашем обещании», — напомнил я. «Не забуду», — проворчала Эмилина. «Погоди, а о каком обещании?» «Вы мне обещали рассказать про богиню хаоса», — сказал я. «Так что сегодня снова вместе поедем. Слова мага крепче стали». «Проваливай», — повелительно махнула рукой женщина. «Мне нужно себя в порядок привести». Само собой, дверь в снятую на ночь комнату охраняли. Два моих бойца, одним из которых был Саир, и два гвардейца. При моем появлении все дружно сделали вид, что ничего не слышали. Правда, не смогли сдержать улыбок, перемешанных с завистью. Ну да, Магесса впечатляла своим внешним видом. Не знаю, может быть, природа постаралась, а может и магия, но выглядела она очень хорошо. Высокая, подтянутая, с красивым лицом, наверняка много желающих оказаться на моем месте. Похоже, перенервничала Магесса во время гона, вот и дала слабину, совратив ученика. Хотя я не был против этого. Я молод и полон сил. Я думал, что больше мне прокатиться с Эмилиной не получится. Но ошибся. После дневного отдыха сама позвала к себе в карету. На этот раз обошлись без вина. «Больше никого про интересующую тебя богиню не спрашивай», — сказала она, когда я сел напротив нее. «Да и сам забудь. Не знаю, можешь ли ты пользоваться магией хаоса, но до добра подобное никогда не доводит. Никогда. Запомни это, мальчик. Да и про наш разговор никому не говори». «Не стану», — заверил я. «Да и не интересует меня богиня хаоса. Встречу с ней не ищу, заклинания не учу. Просто интересно. Я же маг, а мы все любознательные». «Богиня хаоса очень жестока», — вздохнув, сообщила мне Магесса. «Хорошо, что у меня не ее дар». «Вроде бы полно богов, которых добрыми никак не назовешь», — сказал я. «Почему им поклоняются, а ей нет? Она вообще сильная?» «Конечно», — кивнула женщина. «Одна из сильнейших». «Да и про богов ты прав, есть не самые добрые, но они все за порядок. Бог войны — покровитель воинов, он благословляет воинов. Даже не знаю, как объяснить. В общем, он за честную войну, лицом к лицу и за победу достойных. Честные воины ему нравятся, чтобы без всякой подлости и удара со спины. Бог смерти, он покровительствует некромантам. Тоже против того, чтобы бардак на земле был. Богиня хаоса, ее не просто так назвали. Ей по душе люди без чести и совести. Война ради войны и всех против всех. Как можно больше крови и жестокости, беспорядков, в общем, хаоса, по-другому не скажешь. Все ее маги, почти все, делают все, чтобы развязать войну, столкнуть две державы между собой и прочее. Последняя война, которая произошла не без помощи этих магов, была очень кровавой. Люди настолько обезумели, что вырезали целые города. Я эту войну не застала, около 300 лет назад произошло. Тогда маги хаоса самое активное участие принимали в битвах. И сил она им давала очень много. Трудно было справиться. «А почему остальные боги на это просто так смотрели?» – удивился я. «Почему силу не дали своим одаренным?» «Не знаю», – вздохнула Амелина. «Возможно, посчитали, что и так справятся, ну и справились. В общем, Тобиас, не надо пытаться найти какую-то информацию о богине хаоса. Добром это не закончится. Ладно бы ты был одним богом отмечен. На тебе дали свою силу или много богов, или часть из них. Поэтому такую информацию тебе не дают, хотя заклинания из магии хаоса в нашей школе есть». «Понятно», — кивнул я. «У ее последователей серебристая аура». «Да», — кивнула Магесса. «Откуда знаешь?» «Наш директор с одним таким магом беседовал, когда я поинтересовался, что за маг такой. Быстро перевел тему, да еще и плетей приказал выдать». «Не нужно тебе этого, не лезь. Не только у нас маги хаоса под запретом. Во многих странах так. А в некоторых их вообще стараются как можно быстрее убить». «Тем не менее, мага хаоса в столицу пустили. А еще он на турнире присутствовал. Как это понимать?» «Он гражданин другого государства. Там не так все строго, хоть и следят за ними. На время турнира любой одаренный может прибыть в столицу, но за всеми постоянная слежка, мало ли что у них на уме, тем более у магов хаоса. Эти сволочи могут такие кровавые ритуалы проводить, что у меня волосы дыбом встают. А я много чего повидала. В общем, не лезь куда не следует. Тебе и без того есть чему учиться». «Понятно», — кивнул я, а после улыбнулся. «Может быть, еще немного вина? У меня есть». «Пошел вон, кобель блудливый!» — устало вздохнула женщина. «Вот же угораздило! Теперь слухи пойдут, что чему-то не тому мы учеников обучаем». «Да еще и за такие большие деньги!» — усмехнулся я и выскочил из кареты. Магесса кинула в меня какую-то тряпку. «Можно сказать, Амелина мне спасла жизнь уже второй раз. Дело в том, что когда я выскочил из ее кареты, в мою ударили мощные арбалетные болты, да еще и несколько стрелометов. Из 5 мощных стрелометов только один промахнулся. Остальные же пробили мою карету чуть ли не на вылет. В моих бойцов тоже полетели арбалетные болты, а позже в карету кинули еще и какую-то жидкость, которая ярко загорелась. Досталось и моим лошадям. Все были объяты пламенем и метались, пытаясь выбраться из огня. Ответили мои бойцы почти сразу. Тоже дали залп, больше наугад, а потом рванули в сторону нападающих. Я, чтобы не сидеть без дела, подпалил лес, там, где могут быть убийцы, а после стал обрабатывать заклинаниями всю округу. Врага не видел, так что действовал наугад. Правда, долго мне упражняться в магии не было суждено. Сильная рука втащила меня в карету, Магесса убрала ее в укрытие. Кстати, по ее карете, как и по гвардейцам, столпившимся вокруг охраняемой персоны, никто не пытался стрелять. На меня покушение. «Саир!» — заорал я. «Не всех убивайте! Возьмите кого-нибудь живьем!» Воин меня услышал, он всегда был рядом. В это время с двух сторон от обочины началась яростная схватка. Отряд из более чем 200 человек просто так не уничтожишь, да и нападающих явно было меньше. Их задачей было меня на тот свет отправить. Вот уверен, легко воспламеняющееся зелье тоже магическое. Непростым же огнем сжечь хотели. Вылезать из кареты не стал. Моя охрана уже навязала ближний бой, так что мог им навредить. Да и десяток гвардейцев помчался на помощь сражающимся по приказу Магессы. До этого они просто стояли и ничего не делали. Сгрудились вокруг кареты. Видно, посчитали, что со мной разберутся, а мага жизни трогать не посмеют. Наивные идиоты, будь у нападающих возможность, наверняка убрали бы всех свидетелей. Все же убийство ученика, которого не только магическая школа защищает, но и особо сидевшая в карете. Вскоре бой затих, я сразу помчался оказывать помощь раненым. Магесса тоже вышла из кареты и теперь с брезгливостью смотрела за моими действиями. Видно, не впечатляли ее мои умения. Понаблюдав немного и поворчав про бездарных учеников, тоже начала помогать раненым. «Я тебе снова жизнь спасла», — заявила она после оказания помощи. «С чего бы? В меня никто не стрелял, так что не надо на меня очередной долг вешать», — усмехнулся я. Знаете, госпожа Магесса, а у вас крепкие руки, несмотря на то, что на вид хрупкая. Не только руки, но и бедра тоже». Женщина покраснела от злости, но сказать ничего не успела. Притащили первых пленных, многие из которых были ранены. Вот я даже не удивился, когда увидел старого знакомого. Тот самый барон, который меня всячески провоцировал на дуэль. Ишак тупоголовый. Вот же какие недалекие люди. Видел, сколько у меня охраны, знал, что еду с Магессой, или не знал, но засаду успел устроить. Видно, очень он торопился до своих владений добраться, взять там дополнительно людей, стрелометы, а весят они немало, да и засаду устроить. Хотя, не будь я в карете Магессы, туго бы мне пришлось. Не знаю, выжил бы после обстрела, как и после огня. Амелина тоже узнала барона. Ее лицо перекосило от ярости, видно, посчитала, что простые разбойники нас пощипать хотели. Сейчас в этих землях бардак после гона. Всякое могло случиться, только простым разбоем тут и не пахло. «Знаете, барон, вы мне с первого взгляда показались не самым разумным человеком», — прошипела Магесса. «Но то, что вы подпишете смертный приговор всему роду, этого даже от такого скуда умного дурака не ожидала. Неприятно удивили». «Эта тварь должна сдохнуть!» — выдавил барон. «Он же простолюдин, которому просто повезло, а уже со всеми разговаривает неуважительно». «А за что тебя уважать?» — поинтересовалась Магесса. «Что ты сделал такого, за что бы с тобой вежливо беседовали? Единственный твой плюс — это то, что ты родился в дворянской семье. Все на этом. Теперь же вы являетесь позором для своих предков, а еще станете тем, на ком ваш род прервется». «Мои близкие невиновны», — с ненавистью глядя на меня, сказал барон. «Их наказывать не за что». «Вам герцог Кигус отдал приказ устранить меня?» — задал я прямой вопрос. «Или сами проявили дурную инициативу?» «Заткнись, тварь! Из-за тебя все так получилось!» «Ну да, из-за кого же еще? Не станет же дурак признавать, что он дурак. Гораздо проще во всех своих грехах обвинить другого человека». «Саир, это дерьмо в телегу, только чтобы не подох по дороге. Сейчас я с ним буду по-другому разговаривать. Уверен, запоет, как птичка поутру». «Нет», — покачала головой Магесса. «Тобиас, ты не имеешь права допрашивать дворян. Им займутся в магической школе. Там быстро выяснят, кто отдал приказ и зачем. Может быть, вообще меня хотели убить, а это уже прямая измена короне. Императору такое не понравится, я же под его защитой. Да и одного гвардейца бандиты ранили, что тоже наказуемо». Не очень слова Магессы испугали этого человека. Он даже оскалился, видно, на самом деле рассчитывал на какое-то прикрытие. Само собой, в карету никто пленных грузить не стал. С Магессой ехал только я, причем нам пришлось отправляться в другую сторону, чтобы сделать крюк. Дальше пойдут земли герцога Кигуса, а этот человек именно ему служил. От нас разными дорогами в столицу сразу же отправились три гвардейца, чтобы сообщить о неприятном происшествии, доложить как императору, так и директору магической школы. Магесса была напряжена, то ей дело выглядывало в окно, как будто ожидала нападения. «Вы на самом деле считаете, что герцог Кигуз новый отряд пришлет?» — спросил я у Амелины. «Сами говорите, что это будет чуть ли не бунтом?» «Он вправе сам наказать барона, если этот идиот действовал не по приказу, что сомнительно. Если же по приказу, то попытаются перехватить или убить. Этого тоже исключать нельзя. Тащить барона, даже если он виноват, не лучшим образом скажется на самом герцоге. Да и мало ли что растреплет на допросе бандит. Да, мне кажется, нас могут перехватить по дороге. Вижу, ты совсем не боишься?» «Нет, не боюсь», — пожал я плечами. «Чему быть, того не миновать. А у этого герцога армия сильнее, чем у императора?» «Нет, императорская армия самая сильная. Да и магическая школа поддержит монарха. В этом случае герцогу даже не стоит выступать. У него под рукой около 5 магов, вместе с вассалами, у которых даже одаренные имеются. Или 7, точно не помню. В общем, раздавим, как насекомых. Только вот тут нашей армии, как и наставников магической школы, просто нет. В этой ситуации они нас раздавят. Ты недоучка, а я маг жизни, из меня боевик так себе. Может, опять богов на помощь позовешь?» «Позову», — усмехнулся я. «Если совсем туго станет». «Насчет себя не беспокойся. Пытались убить, не вышло, Но вот пленников могут забрать, чего хотелось бы избежать. Надеюсь, не дойдет дело до подобного. Мне, как наставнице, тоже не хочется уступать. Проскочить нам не удалось. Помощи тоже не дождались. Перехватили нас уже на третий день. На этот раз никакой засады, да и зачем, сам герцог Кигус прибыл. Впервые видел этого ишака, хоть и издали. Дорога была перекрыта немалыми силами. Аристократа вообще не смутило то, что гвардия едет, да и на Магессу ему было наплевать. Мои люди приготовились к бою, только вряд ли получится всех перебить, потому что врагов было в разы больше. Среди них я заметил как минимум пару магов, явно сильнее меня. Действовал герцог нагло, даже подъезжать не стал. Мог бы прислать гонца, но нет, выжидал, когда мы сами к нему прибудем и начнем о чем-то просить. Похоже, как у него, так и у многоуважаемой Магессы на почве вседозволенности мания величия подпрыгнула на недосягаемую высоту. Амелина мне сразу сказала, что плевать хотела на этого герцога и не собирается его о чем-то просить. Ее гвардия пыталась проблему решить, но их не пропустили. Дело закончилось перепалкой. Магесса приказала подавать обед, так что мы просто сидели и кушали, пока наши воины стояли в напряжении, ожидая боя. «Наконец-то!» — ухмыльнулась женщина, когда заметила, что к нам все же направили кого-то, явно непростого гонца, с сопровождением. «Сиди молча и в разговор не вмешивайся». «Даже не собирался», — усмехнулся я. «Силы слишком неравны, чтобы умничать». «Хорошо, что ты хоть это понимаешь». Само собой, парламентеры сходу потребовали у Магессы освободить пленников, на что получили отказ. Амелина объяснила, что барон занимался разбоем на дороге, попытался убить ученика магической школы, и сама она получила ранение. В общем, сказала, что передаст его директору магической школы, согласно принятому закону. Ну а там уже подключатся люди от власти. «Герцог тоже вправе судить преступников», — нахмурившись, сообщил дворянин. «На своей земле, а мы не в его владениях», — парировала Магесса. «Освободите нам дорогу». «Мы во владениях союзников, госпожа Магесса. Имеем тут полное право находиться с такими силами». «Ну да, людей вы немало собрали», — усмехнулась Магесса. «Запугать нас захотели? Или у твоего господина совсем голова перестала соображать? Это ученик магической школы. Он находится под защитой нашей школы, под защитой сильнейших магов. Ваш герцог с нами повоевать решил? Я же нахожусь под защитой императора. Думаю, ему очень не понравится, когда узнает о случившемся. А он узнает, гонцы уже убыли». «Госпожа Магесса, мы в любом случае заберем барона, нравится вам это или нет? В конце концов, наш герцог — родственник императора, они смогут решить эту проблему». «Эту проблему будет решать директор магической школы», — Амелина начала злиться. «Я вам не отдам бандита». «Мне очень жаль, но тогда мы заберем его силой, советую не мешать. Пусть вас охраняет гвардия, но это не значит, что мы не возьмем то, что нам принадлежит по праву». «Это не мои слова, это слова моего господина», — решил пояснить парламентер. Видно, его сложившаяся ситуация не радовала. «Вот как», — прищурилась Магесса, после чего посмотрела на командира гвардейцев. «Приведите мне бандита, того барона». На лице барона сияла довольная улыбка, когда он увидел, какие силы ему на выручку пришли. Он хотел что-то сказать, но не успел. Красивая и добрая Магесса выхватила откуда-то нож и просто перерезала горло нашему пленнику. «Охренеть!» — только и смог сказать я, смотря на вытянувшиеся лица парламентеров. Подобного они никак не ожидали.